Почерневший от дождей и времени сруб, осевший, вросший в землю, подернутый плесенью по углам. Окна, как и в прошлый раз, зашторены плотно, чтобы не допустить внутрь солнечный свет. «Я подожду здесь», — сказала Василиса, доставая телефон. «Если я пойду с тобой, то будет, как в прошлый раз, слово за слово, ну и так далее». Я вышел из машины. Из соседнего двора гавкали собаки, где-то, судя по запаху, жарили шашлыки. Я подошел к двери. Краска отходила слоями, обнажая серое мертвое дерево. Я поднял руку, чтобы постучать, но дверь, как и в прошлый раз, скрипнула и распахнулась сама, приглашая в дом. Однако я не спешил заходить. «Могу ли я войти?» — спросил громко, обращаясь к полутьме за порогом. Внутренний мир дома сквозил бедностью. В глубине коридора шевельнулась тень. На свет вышла хозяйка. Едвига Дорофеевна не была похожа на сказочную бабу-ягу, но и на обычную пенсионерку тоже не тянула. Это была сухонькая, жилистая женщина, крепкая, как старый дуб. Острый нос, пронзительные молодые глаза на лице, исчерченным морщинами. На ней была модная кожаная куртка поверх какого-то цветастого платья, а модно подстриженные короткие седые волосы торчали ежиком. Она смотрела на меня оценивающе, словно прикидывала, стоит ли меня варить в котле, или я слишком жесткий. «Ну, заходи, коли пришел!» Голос у нее был хотя и скрипучий, но пронзительный и сильный. Когда я шагнул внутрь, Едвига втянула воздух, подергивая крыльями носа. «Ты пахнешь тиной», — сказала она утвердительно. «Водой, глубиной и жабами. По всему видать, что ты мелок водяной, так?» «Не пахну я жабами», — возмутился я в ответ. «И тиной. Это обидный российский стереотип». «Как звать?» «Вадим». «Ну, рассказывай, водяной Вадим, чего пришел?» «Узнать, как вы поживаете?» «А что тебя после пруда зрения подводит?» «Плохо я поживаю, водяной. Я дома своего лишилась. Это все равно, что тебя взять, вытащить из твоего озерца и поселить в реку Неглинную. Знаешь такую? Вроде и вода, а течешь в трубе, в темноте, среди крыс и нечистот. Вот и я среди нечистот». «А чего же вы?» «Что, не приберусь в доме?» «Да потому что даже дом этот не мой. Это жилище меня отторгает. Так, съемный угол, чужие стены, чужие клопы. Но ты мне зубы не заговаривай. Я помню, ты приходил с той девкой шальной, что ручками тут махала. Чего надо? И кто такой этот твой, как его там, Станислав? Или нет, Ярослав?» Я прошел в комнату, нашел шаткий стул, смахнул с него пыль и сел. Дерево подо мной жалобно скрикнуло. «Парня зовут Ярослав, но это не особенно важно», — сказал я спокойно. Я чувствовал себя водой, а вода умеет находить обходные пути. «Тетя Едвига, вы прокляли одного человека, Бориса Сергеевича. А проклятие, как водится, штука неприятная и липкая. Оно стекло вниз на его сына». Она резко подергала головой, будто проверяя, насколько так крепко держится на плечах. Ее глаза сверкнули злым огоньком. «А, да, этого гада помню. Еще бы! Это ж он меня в бродягу превратил! А малец, надо думать, первенец!» Усмехнулась она, и в этой усмешке не было ни капли сочувствия. «Ну и ладно. Ну и по делам. Сын за отца в ответе, так уж мир устроен. Не я эти правила писала, не мне их и менять». «Я хочу договориться», — сказал я мягко и вкрадчиво. «Тебе-то какое дело?» — она прищурилась. «Ты ему кто? Кум, сват, брат? Или он тебе денег дал?» «Не брал я от него денег», — честно ответил я на это предположение. «Мне жаль парня. Он не виноват в грехах отца. Я хочу, чтобы вы его расколдовали, сняли свою магию, отменили, разминировали. Чего вы хотите? Как с вами договориться?» «А никак!» — выкрикнула она вдруг, и в голосе прорезалась нарастающая эмоциональность на грани истерики. «Никак ты со мной не договоришься, водяной! Он у меня дом отнял! Мой дом! Я женщина одинокая, старая, ни детей, ни внуков, ни друзей! У меня только моя избушка и была, моя крепость, мои корни! А он ворвался, бумажками обложился, крючкотвор упертый. Юристов своих пригнал. Правильно про них Ленин говорил. Надо эту интеллигенцию держать в ежовых. Вышвырнул меня сюда, как собаку бродячую. Все отнял, все. Так и я у него все отниму. Справедливо? Справедливо. Не согласен, а мне плевать. В комнате повисла тишина. Я слышал, как где-то за стенкой капает кран. Кап, кап, кап. Капли, как время, отсчитывают секунды. В мире, где работает правило око за око, все очень быстро становятся одноглазыми. Едвига Дорофеевна, сказал я тихо, если не вовсе слепыми. Ишь ты! Она всплеснула руками. Моралист нашелся, философ болотный, учить меня вздумал. Я не учу, а предлагаю сделку. Вы можете выкинуть меня отсюда, как в тот раз. Можете и на меня накинуть проклятие. Но проблему вашу это не решит. Вы останетесь здесь, в этом доме, который вас ненавидит со своим одиночеством. Я сделал паузу, давая словам осесть в ее голове. Вы женщина еще молодая, крепкая. Суть вашей проблемы я понял. Вас лишили особенного места, личного. Ведьме без этого нельзя. А если Борис Сергеевич, допустим, купит вам дом? Хороший дом. Вас такое устроит? Она нахмурилась. Секунду назад она хмурилась и сдвигала брови, и казалось, что еще более хмурой и сердитой ей не стать. Но она смогла меня удивить, и теперь ее брови сумели выразить эмоцию: «Я тебе сейчас челюсть сломаю, Водяной». «Ты что думаешь, Водяной, мне любой дом подойдет?» фыркнула она злее, но тише. «Думаешь, можно посадить старое дерево в любой горшок? Тебя, если в тазик кинуть, ты поплывешь в нем?» «Поплыву. Стоп. Я такое выражение про тазик уже слышал. Вы часом с моим лешим не знакомы?» «У тебя есть свой собственный леший?» Брови Едвиги чуточку раздвинулись. «А откуда ты, кстати, такой молодой и аппетитный взялся?» «Из Колдухина», — произнес я название своего поселка так, словно это была столица мира. «Впервые слышу. И что там у вас?» «Там у нас своя атмосфера. Да, у нас есть леший, кикимора и домовой, любитель сладких макарон. И я, Водяной, хозяин земли, между прочим». «Двоедушники — народ редкий», — задумчиво ответила она. «А у вас там цельный цыганский табор?» «Ну да, можно сказать, держимся вместе, как семья. Неблагополучная, но семья». Едвига молчала. Впервые она не находила, что сказать. «Хм...» После некоторого раздумья выдала она. «Колдухин, значит. Дыра, небось? Глушь?» «Ну, не Лас-Вегас, конечно, но я пытаюсь это исправить», — сказал я. «Строим, чиним, восстанавливаем. Что, если я попрошу вас просто прокатиться к нам? Просто посмотреть. Может быть, мы найдем точки соприкосновения? Земля там напитана силой». «Складно говоришь, Водяной», — пробурчала она. «Язык у тебя подвешен, как у змея-искусителя». Она резко повернулась к зашторенному грязной тканью окну. «Я тебе, добрый молодец, ничего не обещаю. Слышишь? Ничего. Тем более проклятие снять. Но, может быть, найду денек-другой в своем плотном графике. Съезжу, посмотрю, что за место такое чудное. Может быть». «Я ничего и не прошу сейчас, кроме шанса». Я поднялся со стула, чувствуя, что разговор окончен. И лучше валить сейчас, пока я все не испортил. «Спасибо и на этом. На том, что не гоните прочь сразу». «Как не гоню?» Она вдруг усмехнулась и на миг стала похожа на озорную девчонку. «Гоню. Шуруй отсюда, Водяной. Я, может, того, спать хочу. Ведьмы, знаешь ли, много днем спят. Режим у нас такой, чтобы ночью на метле летать силы нужны. Шутка юмора, если что». Василиса оторвалась от телефона. «Ну что?» — спросила она. «Живой? Не превратила в жабу?» «Пока нет». Я сел за руль и завел двигатель. Поговорил, выяснил проблемы трудящихся. Теперь можно и на моря махнуть. Мы подъехали к Сочи со стороны Джугбы и Туапсе, по красивому горному серпантину, изгибы которого сочетались с длинными прогонами широкой трассы. Справа — море, во всех своих настроениях прекрасное и блестящее на солнце. Слева — одетые в снег горы, которые смотрели на суету внизу с безразличием миллионолетних великанов. Сочи встречал нас так, как может встречать только город, построенный на деньгах и субтропической влажности. Он душил в дружеских объятиях, обещая рай, но при этом одновременно ненавязчиво проверял толщину кошелька. Сочи популярен круглый год, и в любом сезоне тут можно найти свое очарование. Дыхание Черного моря согревает местность, делая зиму удивительно мягкой и комфортной. Жители Сочи по несколько лет не видят в городе снег, а яркую весну встречают уже в феврале. «Начнем с кладбища», — сказал я, сворачивая с основной трассы, чтобы проверить, насколько мы правы, считая Горыныча погибшим. Центральное Барановское кладбище расположилось на возвышенности, с видом на город. Мы остановили машину на парковке у ворот. Воздух здесь был чистым, горным, с запахами леса. У входа, в маленьком ларьке, я купил букет лилий по, как мне показалось, конской цене. Василиса скептически изогнула бровь, когда мы отошли. «Вадим, ты же понимаешь абсурдность ситуации?» Ее голос был негромким, чтобы не тревожить других посетителей. «Горыныч — двоедушник, который, по сути, бессмертен. И все равно, в каком-то смысле он мертв, Василиса. Его покойная человеческая часть достойна уважения и памяти. Я не могу без цветов. Это дань вежливости. Отношение к мертвым характеризует именно живых». У нас был только номер могилы, который Денис скинул по СМС. Однако мы нашли ее довольно быстро. Низенькая ограда, аскетично суровое каменное надгробие. Само имя Горыныч, возможно, означало «сын гор», поэтому использование натурального камня было оправдано. Никакой фотографии, только Ермолай Горин и даты. Лаконичность и мужественность сквозила в этих буквах и цифрах. На могильной плите лежал венок, искусственные цветы, пластиковая хвоя, лента с золотым тиснением. От сиротского дома в Адлере. «Сироты», — пробормотал я, — «наверное, один из детдомов, которым он оставил наследство. Интересное превращение. В античности и средние века он был злодеем и бичом для окружающих, а к веку XIX подобрел. Стал взрослее?» Василиса подошла к могиле вплотную. Ее глаза стали холодными и глубокими, как горные озера. Она размяла руку и положила ладонь на холодный камень. Я отошел на шаг, давая пространство ее магии. Воздух вокруг нее дрогнул. Мне показалось, что тени от растущих на кладбище кипарисов стали длиннее и потянулись к ней, как преданные псы. «Не люблю я это дело», — прошептала она, не отнимая руки от камня. «Дурной тон беспокоить усопших. Но, да, здесь лежит тот, кто был могущественным существом. Фон такой, что зубы ноют». Она отдернула и потрясла руку. Душа стихий огня, воды и воздуха оставила явный отпечаток на этом теле. Этот след может принадлежать только Горынычу. Глава 12. Волны. Мы спустились на набережную. Машину пришлось оставить на платной стоянке, где час парковки стоил как обед в приличном ресторане. Но бесплатные парковки вымерли в Сочи еще до Олимпиады в 2014 году. После долгой дороги хотелось есть, так что мы зашли в ближайший ресторанчик. Назывался он «Романтика». Не шибко-то оригинальное название, зато отсюда открывался отличный вид на Зимнее море. Оно неспешно забавлялось собственными волнами, меланхолично перекатывая миллионы камушков холодными чистыми водами. Море чувствовало меня как водяного, а я чувствовал его. Огромный резервуар силы, который мне не стоит трогать. Нужно помнить, что водяной, даже если решает глобальные проблемы, живет в малых водоемах. Мы сели за столик у окна. Официант, парень с умными глазами студента-отличника, принес нам меню. «Здравствуйте, уважаемый. А есть том-ям?» — спросил я, не открывая папки. «Да», — учтиво подтвердил официант. «Тогда мне его и салат «Цезарь». «Мне то же самое», — кивнула Василиса. «И чайник чая, зеленого. Чай, если можно, сразу». «Чем хорош ресторан? Там можно попробовать блюдо, которое я сроду не стану готовить дома. Когда принесли суп, огненно-рыжий, пахнущий лемонграссом, кокосовым маслом и далеким Таиландом, мы какое-то время ели молча. Острота была приятной, она прочищала мысли. «Слушай», — начал рассуждать я, убедившись, что наш разговор никто не слышит. «Судя по всему, нашему заблудившемуся Горынычу подойдет далеко не каждая упаковка. Мы можем прикинуть критерии? Типа, как при поиске квартиры. Ни первый, ни последний этаж, окна во двор». Василиса аккуратно положила ложку на пустую тарелку. «Такая мощная душа действительно должна быть требовательной. Во-первых, она подняла руку и стала загибать свои тонкие пальчики. Физическое здоровье будущего хозяина должно быть безупречным. Иначе тело просто не выдержит силы дракона. Во-вторых, возраст. Он тоже важен. Слишком молодой организм не справится эмоционально. Психика подростка просто сгорит. Но и пожилого брать нельзя. Тело ослаблено годами. Значит, для поиска нам подходит лишь средний возраст. Как говорил Карлсон, в самом расцвете сил. И, конечно же, мужчина. Ведь наш Горыныч – патриархальный монстр». «Согласен, однако критерии остаются довольно общими, Василиса Александровна», – заметил я. «Не сказать, что в Сочи под них подпадает половина мужского населения, но число претендентов все равно до безобразия велико. Тем не менее, это уже кое-что. Может, у нас получится сузить круг поисков, учитывая точную дату и время гибели Горина?» Василиса едва заметно вздохнула. «Логичный ход мыслей, Вадим. Вот только я совершенно не уверена, как именно проявляется процесс переселения. У меня нет никаких сведений о том, как технически происходит переход души Горыныча в новое тело. Ни одна моя книга не содержит раздела вроде «Руководство по переселению душ древних ящеров». Мне неизвестно, случается ли это мгновенно, или душа какое-то время пребывает в неопределенности, выбирая подходящего человека. Неясно, требует ли процедура идеально здорового донора или наоборот, предпочтительнее кто-то больной, раненый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переживающий трагедию потери близкого человека или вовлеченный в конфликт с применением насилия. Но я почти уверена, что какие-то особые признаки должны существовать. Просто мы пока не понимаем, какие именно. Я кивнул, признавая ее правоту. Древние писали свои книги туманно. Наверное, и они не все знали. А уж как доносили мысль, ужас. Говорят, что часть старинных книг написана стихами на старославянском, причем точным смыслом пренебрегали в угоду рифме. «Ладно, давай рассмотрим ситуацию с другой стороны», — предложил я, пробуя на вкус зеленый чай. «Мы не знаем точно, как происходит переселение, зато вполне можем предположить, кем станет человек после слияния с душой такого уровня. Ну, не считая очевидного, что в формации дракона у него будут крылья, три головы и способность извергать пламя. Горыныч — это существо, влияние, несметные богатства и физическая сила. Душа двоедушника неизменно себя проявит. Человек не останется прежним, он станет опасен, невероятно удачлив, деньги буквально к нему начнут липнуть. Речь пойдет не о каком-то повышении зарплаты или случайной премии, а о крупных, шальных деньгах». «Это Сочи, Вадим», — вздохнула Василиса, обводя рукой город. «Тут у каждого второго деньги липнут к рукам. Здесь богатство — это религия. Как ты отличишь удачливого застройщика, который отхватил землю и запустил проект, от Горыныча?» «А мы воспользуемся подсказкой, звонок другу. Точнее сказать, личным разговором». «У тебя есть друзья, Вадим?» — скептически приподняла бровь Василиса. «У меня много друзей. Просто некоторые из них еще не в курсе, что хотят со мной дружить», — улыбнулся я, проигнорировав ее сарказм. «Сейчас поясню. Метод у нас должен быть простой. Когда ловишь большую рыбу, бессмысленно прочесывать весь водоем собственными силами. Нужно поговорить с мелкой рыбешкой, которая уже давно плавает в этом пруду и знакома с обстановкой. Именно так поступим и мы. Привлечем своих». «Каких еще своих?» — спросила Василиса. «Своих. Мы слишком все усложняем. Кто мы с тобой? Ну, кроме профессии и погон. Мы же, по сути, часть теневой экосистемы мира. Мы мафия, Василиса Александровна, только магическая». Она фыркнула. «Скажи еще «Коза Ностра» по-колдухински». «Своего рода». Выражение «Коза Ностра» означает «наше дело», в более узком смысле «наш мир». «Ну, в целом-то я поняла. Ты про двоедушников. Однако ты же помнишь, что наши люди не спешат раскрывать свою личность. Важно знать, кого искать. А отсюда становится понятно, как». Я подал знак официанту, прося счет. «Сочи — город старый. Здесь слой за слоем лежат истории. И в каждом закутке кто-то живет. Наверняка». Официант дал счет в небольшой книжечке, я тут же вложил туда купюры с запасом на чай. Мы вышли из романтики и пошли по набережной, созерцая море и горы. В Сочи было красиво. Магия в городах нашего мира скрывается в узких трещинах реальности, подобно тараканам на старой кухне, застигнутым врасплох внезапным светом. Большинство населенных пунктов, будь то шумные города, тихие деревни или небольшие села, вовсе не знали присутствия двоедушников. Колдухин в этом смысле казался настоящим чудом. Хотя нет, если учитывать, что именно здесь покоился древний мегалит, генерировавший магическую силу и притягивающий к себе мифических существ. Сочи был тоже особенным. Сочи был карнавалом, и правило маскарада в нем было соблюдать легко. К тому же Сочи привлекал не только людей. Здесь, где горы украшают собой горизонт, а море дарит не только красивый вид, но и мягкий климат, двоедушников было больше, чем таксистов в аэропорту. Кикиморы здесь не прятались по болотам. Зачем, если есть набережная? Они носили широкополые шляпы и солнечные очки, скрывающие их внимательные к мужчинам глаза, и знакомились с командировочными, чьи обручальные кольца лежали глубоко в карманах брюк. Домовые, эти вечные хранители очага, давно поняли, что очаг — понятие растяжимое, на котором можно еще и заработать. Здесь они теперь управляли мини-отелями, гостевыми домами и шашлычными, ревностно следя за тем, чтобы постояльцы не воровали полотенца. Оборотни. Оборотни склонны к криминалу и бизнесу. Волчья хватка в 90-е ценилась выше диплома МБА, а завоевания тех годов до сих пор кормили небольшие семьи двоедушников. Я достал телефон и открыл Яндекс.Карты. Достаточно быстро нашел подходящий для поиска нужного мне двоедушника объект. «Нам туда», — показал я. Мы с Василисой прошли мимо парка с красивым названием «Ривьера», в это время почти пустого. Перешли реку Сочи, маловодную, хотя, как знают все местные, в случае дождей очень даже опасную характером. «Кого мы ищем?» — спросила Василиса. «Кладового», — пожал я плечами. «Кладового?» — Василиса приподняла бровь, выражая сомнение и удивление одновременно. «Ты хочешь найти духа, который чахнет над златом?» «Именно». «Думаешь, в Сочи есть клады?» «Конечно. Только раньше они водились в курганах или подвалах купеческих домов. А теперь посмотри на это». Мы подошли к зданию, что на карте в навигаторе называлось флагманским офисом Сбера на Войково, 2. Здание возвышалось над нами, сверкая сдержанным банковским дизайном, стеклом и металлом. Современный храм, где молятся цифрам и процентам. На крыше современного храма сидела большая толпа белобоких чаек. «Здесь есть не только кассы, обмен валюты, открытия карт, но и депозитарий», — пояснил я, когда мы подошли к дверям. «И зал банковских ячеек. Это 1000 личных кладов, упакованных в аккуратные металлические гробики. Кладового сюда должно тянуть как магнитом, как тысячи магнитов». Мы вошли внутрь. Летом здесь наверняка сухой воздух из-за кондиционеров, а сейчас, зимой, он был сухой из-за отопления. В зале пахло пластиком и кофе. Людей было много. Суетливые менеджеры в зеленых галстуках, расслабленные пенсионеры, оккупировавшие диваны ожидания, ощетинившиеся талончиками электронной очереди, стайка студентов у банкомата, пузатый дядька около терминала, который пыхтел и бросал на менеджеров косые взгляды. Василиса остановилась в центре зала. Она не делала ничего явного, просто слегка повела плечами, и ее пальцы на мгновение сплели в воздухе невидимый узор. Воздух около ее руки на долю секунды дрогнул. Для обычного человека это было незаметно, но я увидел, как магия прошлась по помещению еле ощутимой волной, резонируя от стен. не поворачиваясь ко мне, она коротким движением кивнула в угол. Там, за небольшим столиком, сидел охранник. На вид совершенно неприметный человек, из тех, кого вы забываете через секунду после того, как отвели взгляд. Низенький, неопределенного возраста, даже скорее пожилой. Форма сидела на нем мешковато, а сам он увлеченно читал финансовую газету. Надо сказать, что место в помещении он выбрал так, чтобы не прятаться, но быть максимально незаметным, не привлекать внимания. «Вон тот дядька», — тихо сказала Василиса. «Фон от него. В общем, он, как ты выражаешься, из наших». «Понял, увидел», — кивнул я. «А теперь нам надо на воздух. Кое-что купить и сделать». «Я там, за углом, видел киоск «Роспечать». Василиса была явно заинтригована моими действиями. «На кой тебе «Роспечать»? Ты что, решил найти путь к сердцу охранника через кроссворды? Тебе не кажется, что это обидный стереотип?» «Просто пойдем». Мы вышли на улицу. Яркое солнце ударило в глаза. Реальность снова стала яркой и шумной. В киоске, среди глянцевых журналов, которые красовались отфотошопленными знаменитостями не первой свежести и высосанными из пальца сенсациями, я быстро нашел то, что искал. В продаже были монеты. Раньше, в годы СССР, такие назывались юбилейными. Теперь монетный двор вообще не ждал никаких юбилеев, поставив производство денег с необычной символикой на поток. Я быстро и уверенно выбрал и купил одну из серии «Древние города России». На монете красовалась надпись «Гороховец». Продавщица попыталась втюхать мне магнитики с дельфинами, но быстро отстала, когда я сказал, что местный. «Ты объяснишь, что происходит?» — спросила Василиса, когда мы отошли. «Почему монета? И почему именно Гороховец? Я про такой город вообще не слышала». Я вскрыл пакет-упаковку, повертел монету в пальцах. Обычный металл, монета настоящая, продавалась в 25 раз дороже номинала. Через пару сотен лет даже будет обладать исторической ценностью. Сунул монету в карман. «Я не великий маг, Василиса, не умею метать молнии или превращать людей в жаб, хотя некоторых бы хотелось. Однако кое-что я умею, тем более что вода рядом. Почему Гороховец? Просто монета блестящая. Все дело только в этом. Пошли к морю». Мы прошли пару сотен метров и спустились к южному молу. Зимой пляж выглядел осиротевшим. Лежаки были убраны, зонтики сложены, но местные рыбаки, которые ловили рыбу скорее со скуки, чем в гастрономических целях, на месте, как и неизменное шуршание волн. На солнце было видно, что морская вода прозрачная и чистая. Я подошел к самой кромке воды. Волна коснулась ботинок. Я извлек монету из кармана. Василиса с любопытством смотрела на мои манипуляции. Тем временем я опустил монету в набегающую волну. Вода была приятной, холодной. Она омыла монету. «Как месяц растет, так и деньги ко мне текут», прошептал я, чувствуя, как мои слова приобретают вес, вливаясь в металл монеты. «Пусть мой кошелек будет полон, а дом мой светел». Я окунул монету еще раз. На монете больше не было заводской смазки или памяти о киоске и продавщице. Монета впитала в себя соль и йод, память о штормах и глубинах. «Как месяц растет!» Второй раз. «Так и деньги ко мне текут!» Третий раз. Три раза, чтобы заговорить монету и превратить простую вещь в артефакт. Да, сил вложено мало, но мне помогала вода, добавляя что-то от себя. Так что, хотя и слабый, но заговор все же был. Самый распространенный, на богатство. Я чувствовал, что металл в моих пальцах изменился, стал чуть тяжелее. Выпрямился, стряхнул с пальцев и кругляша монеты соленые капли. «Ты закончил?» — спросила Василиса, которой было интересно, чем я вообще занимаюсь. «Да. У нас есть наживка. Пошли рыбачить». Мы вернулись в банк. Охранник сидел все на том же месте и только изредка менял развороты газеты. Он явно скучал. Его вторая сущность, магическая душа, бережливый дух, спала, убаюканная близостью чужих миллионов. Я прошел мимо него, нарочито медленно, держа монету на вытянутой руке. Охранник едва заметно дернулся, а его взгляд заметался. Сначала это было едва заметное движение, поворот головы, как у кота, почуявшего мышь. Потом он опустил газету. Его глаза, блеклые и равнодушные еще минуту назад, вдруг вспыхнули. В них светился не скучный электрический свет, а блеск пещер, полных сокровищ, сияние чеканных денег, жемчуга и драгоценных камней. Его взгляд безошибочно поймал монету. И он видел не сувенир за 250 рублей, он видел ценность. Я плавно повел рукой вправо. Его взгляд, приклеенный к монете, скользнул следом. Влево. Голова охранника послушно повернулась. Я попробовал поводить монетой из стороны в сторону. Его зрачки безошибочно следовали за ней. Он смотрел на монету, как загипнотизированный. В этот момент для него не существовало ни банка, ни должностных инструкций, ни зарплаты. Весь мир заслонял кусочек металла. Он хотел ее. Его естество желало ее схватить, спрятать, сохранить, забрать себе. Я убрал монету в карман. Охранник моргнул, наваждение пропало. Но голод в его глазах остался. Он растерянно моргнул еще раз, пытаясь понять, куда исчезло сокровище. Я наклонился к нему, опираясь о стойку, и сказал тихо, так чтобы слова услышал только он. «Мы вечером придем, поговорим». Охранник перевел взгляд на меня, нахмурил косматые седые брови и возмущенно фыркнул. После чего встряхнул газетой, пытаясь вернуть себе вид важного стража порядка. Но я видел, как дрожат его пальцы. Попался. Я отошел от столика, чувствуя спиной его тяжелый сверлящий взгляд. «Уходим», — бросил я Василисе. Мы вышли на солнечную улицу, оставив позади прохладный склеп банка. «Объяснишь, что это было?» — спросила она. «А что тут объяснять? Кладовые охраняют клады. Порядочный кладовой имеет и свой клад, но туда попадают особо ценные вещи и предметы двоедушников. Когда искатель сокровищ ищет клад, он подкупает кладового небольшой взяткой, чтобы отвлечь внимание сторожа от основных ценностей. Так мы подтвердили его класс, а заодно заинтересовали. Он теперь не успокоится, пока мы ему эту монету не отдадим». Мы прогулялись по округе и буквально в одном квартале от банка наткнулись на отель. Глава 13. Хранитель. В декабре нетрудно найти свободные номера. Труднее найти отель, который бы не закрывался на зиму. Но центр Сочи – место людное, а ательерам хочется зарабатывать круглый год. Так что в этом отеле, украшенном какими-то листочками и узорами, был и работающий ресепшн, и свободные номера. Отель назывался «Дом Элронда». Название обещало эльфийскую величественность и некую древнюю мудрость. Однако было вполне стандартным четырехэтажным уютным строением, зажатым между круглосуточным магазином и салоном тайского массажа. Внутри пахло сушеной лавандой. Было чисто, светло и уютно. За стойкой был сам хозяин отеля. Это был маленький, кудрявый, округлый человек с проницательными, светло-карими глазами, коротенькими, ловкими ручками, обаятельный и искренний. Он носил жилетку с вышитым на ней листом. При этом от него пахло печным дымом и выпечкой, что усиливало ощущение о том, что он якобы хоббит. Вообще-то наш радушный хозяин был домовым. Настоящим, старым домовым, который, как и многие, поселился в Сочи. Кстати, судя по интерьеру, названию заведения и одежде, всерьез увлекался произведениями профессора Толкина. Мы с Василисой не подали виду, что распознали его природу. Правило маскарада — это и закон, и вопрос про вежливость. Ты не тычешь пальцем в двоедушника, если он сам не хочет быть узнанным. При этом делаешь вид, что тоже просто человек. Так личное пространство обоих сторон остается нетронутым. «Добро пожаловать в Ривенделл, путники!» продекламировал он неожиданным звучным басом. «Завтрак с 7 до 10, второй завтрак по запросу». «Благодарим, мастер-эльф», — кивнул я. «Я мастер-тук, хоббит, с вашего позволения». С достоинством откликнулся хозяин отеля и подмигнул мне. Василиса только хмыкнула, но в ее глазах заплясали веселые искры. «Мы получили ключи от номера на втором этаже дома Элронда, просторной комнаты с двумя кроватями и огромным балконом, за которым был вид на море, часть внутреннего двора отеля, одинокий кипарис и парочку раскидистых инжиров. Хозяин отеля дал мне доступ к небольшой собственной парковке заведения, что позволило мне перегнать автомобиль поближе. Вечер опустился на Сочи быстро. Закат растаял над горизонтом, поразив воображение сочными красками. Воздух стал холоднее. Температура опустилась до 8, против плюс 15 днем. Прохлада освежала кожу не сыростью и не леденящим ознобом, а мягким дыханием южного города. Мы с Василисой расположились на балконе. Внизу, во дворике, освещенном фонарями, стилизованными под эльфийские светильники, собралась компания. Хозяин домовой сидел во главе стола. Рядом с ним суетилась женщина с добрым лицом. Такая же низенькая и, несомненно, тоже из наших, домовая, нашедшая себя в гостиничном бизнесе. Остальные были людьми, обычными смертными людьми, но явно друзьями ательеров. Они разложили на столе карту, расставили фигурки, пошептались и стали кидать игральные кубики. Из портативной колонки лилась музыка Говарда Шора. Скрипки плакали о падении Нуменора, а люди степенно попивали горячий чай из большого медного самовара. «Двадцатка!» — восторженно воскликнул парень в очках. «Наношу критический удар по троллю!» Домовой улыбнулся, и в этой улыбке была и радость от той жизни, что живешь, и искренняя симпатия к игроку. «Они счастливы», — сказала Василиса, опираясь локтями на перила. «Смотри, Вадим, им не нужно знать, что магия реальна. Людям достаточно игры». «Меня удивляет другое», — ответил я, глядя на то, как сам домовой двигает фигурку орка с дубиной. «Домовой увлечен этой игрой не меньше, чем они. Фактически, это домовой толкинист. Мир сошел с ума или просто я стал слишком старым?» «Ты просто ворчливый почтальон. Я не вижу противоречий», — пожала плечами Василиса. Ветер шевелил выбившиеся из ее косы пряди. «То, что ты знаешь о мире чуточку больше, чем люди, не значит, что тебе должны перестать нравиться истории. Мифы, основанные на реальных фактах, не такие уж и добрые. А если ты хочешь именно веселье, тебе не кажется, что люди и двоедушники заслуживают права на радость, на отдых, на счастье? Чем это плохо, независимо от того, человек ты или нет?» «Да я...» «Ты права. Они счастливы и хорошо. Это у меня скорее от удивления. Хотел бы сказать, что в наше время такого не было. Но это действительно звучит по-стариковски. Сейчас тоже мое время, и оно такое, какое есть. Предлагаю вернуться к поиску нашего дракона», — сказал я, отворачиваясь от идиллии внизу. Отделение банка закрылось час назад. К гадалке не ходи, наш двоедушник остался там на дежурстве. Мы выскользнули из отеля, стараясь не скрипеть ступенями, чтобы не нарушить ход битвы за Средиземье во дворе. «До сих пор не понимаю, чем он нам поможет», — почти шепотом сказала Василиса, но я все слышал. «Дело вовсе не в золоте, а в том, кто им владеет», — ответил я. «А цифры? Цифры — это просто новая форма богатства. Не похоже, чтобы это смущало кладового. Того и глядишь, доживет до момента, когда он будет охранять сервера с биткоин-кошельками». Вечерний Сочи пропитывался ароматами моря, обдувался легким ветерком и гудел сигналами машин. Отделение банка было темным, превратившись в силуэт самого себя. Темное стекло, металл обшивки, одинокий мигающий красный огонек сигнализации, глаз циклопа, который никогда не спит. Внутри было тихо. Это правильно. Деньги любят тишину. Я подошел к стеклянным дверям, огляделся, а потом сделал вид, что споткнулся. Это было актерство, недостойное даже сцены сельского клуба. Настолько ненатуральное в исполнении, однако мне не нужны были аплодисменты. Главное, что в ходе своей акробатики я случайно выронил из кармана монету. Тяжелый кругляш звякнул об искусственные булыжники и замер. Звон был негромким, но для кое-кого он прозвучал как пушечный выстрел. Для того, кто ждал этот момент, звук был чистым, долгим и манящим, как у сирен, пронизывающей моряков, обещая им неземные ласки. Я присел и не спешил поднимать монету. Просто сделав вид, что завязываю шнурок, начал терпеливо ждать. «Думаешь, он придет?» — — прошептала Василиса. «Не боишься, что вместо кладового прибудет ГБР?» «Ждем», — ответил я. Прошла минута, прежде чем тишину прорезал щелчок замка и пищание электронной системы, которой приложили карточку-ключ. Замок щелкнул. Дверь приоткрылась, и на пороге появился пожилой охранник. Форма висела и была явно ему великовата, но это его не беспокоило. Лицо было напряженным, а глаза горели лихорадочным блеском. Даже в полутьме было видно, что его взгляд был прикован к асфальту, к тому месту, где тускло поблескивала монета. «Что вы здесь делаете?» — спросил он хрипло и сглотнул. «Банк закрыт! Приходите завтра!» Он пытался звучать грозно, но голос дрожал. Охранник не мог отвести взгляд. Монета тянула его к себе, как магнит тянет железную стружку. «Мы свои», — сказал я спокойно, не вставая. «Я, например, водяной». Охранник моргнул, с трудом отрывая взгляд от кругляша и переводя его на меня. «Не понимаю, о чем вы, молодой человек. Уходите». «А вы — кладовой», — продолжил я, игнорируя его слова. «Редкий класс двоедушников. Краснокнижный, я бы сказал. Сейчас все воруют в электронном виде, охраняют антивирусы и роботы системы безопасности. По сути, электронные бесы». Лицо охранника пошло красными пятнами. «Мы никогда не вымрем», — буркнул он, но рука его недовольно потянулась к дверной ручке, чтобы захлопнуть дверь. «Я сейчас полицию вызову». «В связи с чем?» — спросил я, одаривая собеседника своей самой миролюбивой улыбкой. «Просто стою себе на темной улице туристического района. Болтаю ни о чем с хорошим человеком. Да, именно с вами». «Ну, а монетка? Раз уж приглянулась, возьмите ее себе. Я вам ее дарю. Берите смело, пусть приносит удачу». Я видел, как его ломает. Это как предложить вампиру стакан крови. «Я не возьму монету», — выдавил он с досадой, похожей на зубную боль. «И не пущу вас к кладам. Вы наверняка вор». «Я не вор», — сказал я твердо, поднимаясь. Голос мой стал серьезным. «Мне не нужны ваши клады, ни один из них. Мне нет никакого дела до чужого золота. Клянусь Навью, я не затаил зла и не хочу причинить вред ни вверенным вам ценностям, ни вам лично. Я просто хочу поговорить». Слова «клянусь Навью» повисли в воздухе, как нечто весомое. В мире двоедушников такими выражениями не разбрасываются. Но я был уверен в себе и своей клятве. Охранник выдохнул. Плечи его опустились. «Клянетесь? Я заберу монету?» — спросил он с детской надеждой. «Мы поговорим, и вы уйдете?» «Мы неплохие», — вмешалась Василиса. Ее голос звучал мягко, успокаивающе. «И Вадим неплохой, хотя временами ведет себя как болван. Простите, что мы вас напугали. Я Василиса. А вас как зовут?» Охранник, словно боясь, что монета исчезнет, быстрым скользящим движением пригнулся, цапнул монетку с асфальта и мгновенно спрятал в карман. Лицо его тут же разгладилось, приобрело выражение блаженного покоя. Он получил свое сокровище. Маленькую частичку личного богатства. «Меня Илья зовут», — сказал он, похлопывая по карману. «А раньше Искрен звали. Ну, после отмены крепостного права меня Ильей записали. Так и живу. Паспорта меняю, а имя оставляю». «Вы долго живете в Сочи?» — спросила Василиса. «Почитай с Олимпиады», — охотно отозвался Илья. Теперь, когда сделка состоялась, он был рад поболтать. Одиночество сторожа кладов — страшная вещь. «Но не с этой, а с прошлой, 80-го года. Мне тогда дали добровольно-принудительную путевку от казначейства, где я работал, и отправили сюда. Тогда многих разогнали из Москвы. Я впервые оказался на море, и... я влюбился в море, в город, в горы. Сочи, он тогда, знаете, другим был. Меньше, уютнее. Теплее, что ли? Не климатом теплее, а душою. Я сменил крохотную однокомнатную квартирку на Старом Арбате в Москве на маленькую двушку на улице Навагинской. Коллеги сказали, что я идиот уезжать из Москвы. А я вот взял и переехал. Здесь спокойнее и экология хорошая. Так в той квартире и живу. Хотя, по правде сказать, я больше на работе живу». Он помолчал, повернув голову в направлении помещения. Кладовой по-прежнему стоял так, чтобы в любой момент юркнуть обратно и захлопнуть дверь. Мы отдавали должное его осторожности и не приближались. «Но вам, наверное, не про меня интересно», — спохватился он, и подозрительность снова мелькнула в его глазах. «Вы точно зла против моего банка не измыслили? А то не смотрите, что я старый да слабый. Я буду биться, как лев. У меня есть шокер и кнопка». «Судьба, упаси меня с вами драться, уважаемый», — искренне возмутился я. Дело не только в соотношении сил. Сама мысль пытаться отнять у кладового предмет его охраны казалась мне кощунственной. «Мы вообще по другому поводу. Мы ищем человека. А если точнее, то не совсем человека. В Сочи». «В Сочи много народу живет», — Илья пожал плечами. «Старые и молодые, пришлые и коренные. Двоедушников тоже хватает. Тепло, сытно. Вы же не думаете, что я много кого знаю? У нас тут нынче вовсе не деревня, а даже скорее мегаполис». «Нет, не думаю», — согласился я. «Но этого двоедушника вы, скорее всего, знаете. Или слышали о нем. Если, конечно, он в Сочи. 5 лет назад он должен был круто подняться. Очень круто». Я начал описывать, загибая пальцы. «Это мужчина крепче гранита, мощнее бури. Не молодой, но и не старый, в самом соку. Физически совершенен, будто выкован молотом судьбы. Возможно, спортсмен высокого класса, солдат удачи или же мастер бизнеса. Неважно. Главное, суть одна. Богатство хлынуло к нему неудержимым потоком, подобно горной реке. В 2020-м удача должна была повернуться к нему лицом так, будто сорвало дамбу. Деньги липнут к нему магнитом. Он словно огонь, обаятельный, харизматичный. Мощь его столь сильна. Машину может голыми руками перевернуть, как игрушечный автомобильчик. Самое любопытное, перемены настигли его неожиданно. Простой, неприметный, смертный, однажды утром бац, и словно переродился. Как будто стал полноправным властителем мира. Илья слушал внимательно, склонив голову на бок. «Как переродился?» — пробормотал он. «А почему вы думаете, что я могу знать такого?» «Потому что вы кладовой», — сказал я. «Вы связаны с деньгами незримой пуповиной. Вы чувствуете их потоки. А у него денег много. Он чуть ли не спит на золоте. Хотя парадоксальным образом он не жаден, не алчен в привычном смысле, ни транжира, но и не жмот. Не он любит деньги, а они его. И он должен быть тут, в Сочи. Ну, если точнее, мы надеемся, что он тут живет». Я сделал паузу, давая ему время переварить сказанное. «Хотя не исключено, что под мое описание никто не подходит, и я напрасно трачу ваше время, уважаемый Илья. Если так, пусть монета станет для вас компенсацией». Илья погладил карман. «Не напрасно», — быстро сказал он. «Монету-то я заработал в любом случае. Положу ее в свою коллекцию. У меня есть римский динарий, много османских монет и советский полтинник 24-го года серебряный. Откуда вы узнали, что я коллекционирую заговоренные монеты, уважаемый?» «Догадался», — уклончиво ответил я. «У каждого свои слабости и особенности природы. Так что, подходит кто-то под описание?» Охранник пожевал губами, глядя в темноту улицы. «Да», — наконец произнес он. «Под ваше описание определенно подходит один человек. Правда, утверждать наверняка не берусь, ведь понятия не имею, кого вы ищете. Но по описанию похож. Только вы должны пообещать мне, что никаких дурных намерений у вас нет. Потому что иначе разговор дальше не пойдет. Ведь в моем банке тоже есть его клад. То есть я хотел сказать вклад. Большой вклад. А я своих вкладчиков берегу. Каждый из них дорог мне, как пчела, собирающая для меня сладкий мед». «Мы просто поговорить с ним хотим», — заверил я. «Не угрожать, не бить, не шантажировать. Грубо говоря, познакомиться. Нам нужен совет, консультация». «Ну, если просто поговорить, это можно. Есть куда записать?» Я достал из кармана телефон и показал ему. «Я вам скажу, как его зовут, и даже номер телефона дам». Илья оглянулся, словно проверяя, не подслушивают ли банкоматы. «Он человек занятой, но трубку берет». «Он ваш друг?» — удивился я. «Познакомите нас?» Охранник отрицательно покачал головой. «Не гоните морских коньков, Водяной. Он мне не друг, просто клиент банка. Но, между прочим, VIP-клиент. А я помню наизусть номера телефонов всех постоянных клиентов банка. Не потому, что я любопытный, а потому, что память хорошая. И притом я же охраняю их клады, то есть вклады. Никаких личных отношений, скорее всего, он не знает о моем существовании. Не люблю себя афишировать, и сейчас бы не стал, если бы не ваша особенная монета». Он продиктовал полное имя, фамилию, отчество и номер. «Он точно соответствует вашему описанию», — добавил Илья, когда я сохранил контакт. «Коренной сочинец, торговал запчастями, не особенно успешно. То взлетит, то упадет, крутился, вертелся, то густо, то пусто. А 5 лет назад судьба сделала резкий поворот. У него и правда все как-то бешено закрутилось. Перемены буквально на глазах. Вклады растут, кредиты гасятся досрочно, покупаются ценные бумаги, недвижимость. И сам он изменился. Раньше простой парень из школы Олимпийского резерва, бывший член сборной Сочи по плаванию, теперь настоящий титан, член Федерации дзюдо и самбо. Детей любит? Да. Приходит в банк, полные карманы маленьких мягких игрушек, как из автомата, раздает ребятишкам. Глава 14. Не звони больше. Утро в отеле «Дом Элронда» разбудило нас этнической средневековой музыкой или ее качественной стилизацией, которая лилась со двора. Мы были единственными гостями. Хозяин отеля постучал в дверь номера ровно в 9:00. Подозреваю, он стоял, держа в руках часы, ожидая точного времени, и сообщил, что нас ожидает завтрак. В столовой на первом этаже нам подали оладьи, греческий салат и омлет, густо сдобренный итальянскими травами. Мы с Василисой позавтракали, поблагодарили гостеприимных отельеров и вернулись в номер. На столе нашего скромного номера, в свете ярких солнечных лучей, в которых мельчайшие пылинки кружились в легком танце, лежала обычная белая бумажка с неровными строчками записей. Эти строки сделал я вчера вечером, выписав из своего смартфона информацию, переданную Ильей. Лаконично. Никос Константинович Хризантополус. Ниже — набор цифр номера телефона. Итак, наше расследование ведет к некоему человеку с редкой фамилией Хризантополус, сказал я, пробуя ее на вкус. Она была длинной, солидной, впечатляющей. Больше подходила какому-нибудь выдающемуся архитектору, а не магическому существу. Василиса села на кровать, пробежалась взглядом по буквам и достала телефон. «Адреса нет», — заметил я, глядя в окно, где ветер лениво нес по улице целлофановый пакет. «Однако, раз уж наш новый друг кладовой, хранитель банковских ячеек, знает его номер и видит его время от времени в банке, значит, этот Никос — местный житель, сочинец». «Итак, 10:00 утра», — сказала Василиса, глядя на экран своего мобильника. «У приличных людей, даже если они не совсем люди, и иной раз носят чешую вместо пиджака, рабочий день уже начался. Я попробую ему позвонить». Ее пальцы быстро набрали номер. Я прислушался. В комнате было тихо. Казалось, что вызов пробивается через пространство и время, а не путешествует между вышек сотовой связи. Один гудок. Второй, третий. Длинные, тягучие, равнодушные сигналы. Внезапно экран ожил. Вызов был принят абонентом-собеседником. «Да», — голос был мужским, глубоким и сильным. Так говорят актеры озвучания, капитаны дальнего плавания и оперные певцы. Или те, кто привык, что мир вращается исключительно по их желанию. «Кто это?» Василиса выпрямилась, ее спина стала ровной, как у отличницы на экзамене. «Доброе утро. Меня зовут Василиса Александровна. Мне необходимо поговорить с Никосом Константиновичем». Возникла пауза, наш собеседник обдумывал услышанное. Он оценивал, стоит ли тратить на Василису секунды своей жизни. «Я Никос», — ответил, наконец, голос. Тон был холодным, без тени дружелюбия. Впрочем, тут я могу его понять. Водяные тоже не любят, когда кто-то лезет в их жизненное пространство без спроса. Что вам нужно? «Нам нужно встретиться», — сказала Василиса. «По поводу». Голос стал жестче, утратив остатки человеческого тепла и приобретя твердость металла. Или же, если дать волю воображению, сухой жесткий шелест чешуи. Тон не оставлял сомнений. Собеседник не горел желанием с кем-то там встречаться. Василиса посмотрела на меня. В ее глазах читался немой вопрос. «И как, черт возьми, объяснить по телефону существу, которое, возможно, является реинкарнацией мифического чудовища, что он должен вернуться на пост охраны, мостав загробный мир?» «Это касается некоторых аспектов вашего прошлого и, возможно, будущего». «Не понимаю», — резко ответил голос. «Это не телефонный разговор», — вздохнула она. «Нужно встретиться. Это крайне важно. Вопрос жизни и смерти». На том конце послышалось нечто вроде «пу-пу-пу». Наш собеседник, по-видимому, слишком часто слышал подобные заявления. «Послушайте меня, Василиса Александровна, или как вас там?» Голос Никоса Хризантополуса стал еще холоднее. «Последние 6 человек, которые начинали с подобных «это очень важно» или там «это не телефонный разговор», пытались впарить мне курсы личностного роста, криптовалюту на основе кошачьих имен, акции урановых рудников в Зимбабве, либо звали в уникальные финансовые проекты. Они еще по-простому называются пирамидами в стиле МММ. У меня нет времени на вашу чушь. Последняя попытка. Конкретно, что вам нужно?» Василиса прикусила губу. «Я сотрудник полиции», — сказала она ледяным тоном. «И у нас есть основания полагать, что вы можете обладать информацией, касающейся ряда нераскрытых обстоятельств». Не похоже, чтобы это произвело на него впечатление. «Полиция, значит», — неспешно сказал Никос. Его тон изменился, но дружелюбия там не прибавилось. «Отлично. Тогда действуйте по закону. Вызывайте повесткой. И если она будет оформлена с малейшим нарушением УПК или там КОАП, или причина вызова покажется моему адвокату недостаточно веской, а поверьте ему, даже закат солнца кажется юридически необоснованным, то вы получите жалобу. В прокуратуру, суд, службу вашей внутренней безопасности. Мой юрист съест вас на завтрак и даже не подавится погонами. Разговор окончен, и я заношу ваш номер в черный список». Вызов оборвался, послышались злые короткие гудки, которые били по ушам, как маленькие пощечины. Василиса опустила руку с телефоном. Лицо ее было нахмурено. «Ну...» Протянул я, глядя в потолок номера. «Попытка не пытка. Мы этого не знаем точно, но пока есть ощущение, что это и есть наш Горыныч. А еще наш дракон из сказок с греческой фамилией — существо вредное и вспыльчивое. Даже в человеческом обличии. Видимо, огонь делает характер взрывоопасным». Василиса бросила телефон на кровать. Он подпрыгнул на покрывале, как живой. «Он заблокировал мой номер», — констатировала она. «И с юридической точки зрения действует правильно. Сказать ему открыто, что нам нужно, мешает принцип маскарада. Официального повода заставить у меня нет, а соврать? Мы слишком мало о нем знаем». «Слушай, ну, начало положено», — подбодрил я. «Давай еще раз сходим к нашему Илье Муромцу, то есть к Илье Кладовому. Попросим незаметно подсмотреть в базе данных домашний адрес пещеры Горыныча». «Ни в коем случае», — отрезала Василиса. «Мы потратим целый день впустую. Монету опять будешь заговаривать? Ждать закрытия банка? Не хочу терять время на ерунду». «Тогда что?» — спросил я, разводя руками. «У нас есть имя. Может быть, ты сможешь пробить его по служебным базам данных? Тебе для этого надо сгонять в Колдухин? Или есть способ сделать это дистанционно?» «Нет, там специальные электронные сертификаты». Василиса встала и подошла к зеркалу, поправляя выбившуюся прядь. «Но даже если мы узнаем адрес, что это нам даст? Будем караулить его у подъезда? Ворвемся к нему домой, пока он пьет утренний кофе? Вадим, если это наш двоедушник класса катастрофа, он может среагировать враждебно, как на нападение, и оставить от нас только обгорелые ботинки». Ее тон оставался спокойным, но уверенным. «Как говорил один бородатый дядька, мы пойдем другим путем». «Каким?» — насторожился я. Она усмехнулась. «Вчера ты водил меня, Вадим, показывал фокусы с монетами. Сегодня я покажу тебе достопримечательности Сочи. Но не те, что на открытках.